Глава третья. «Пусть так», — отвечаю я, вскинув подбородок. «Но я встречу их лицом к лицу». Дверь кофейни вскоре хлопает, и я остаюсь одна. Одна в своем убежище, которое вдруг стало таким хрупким и уязвимым. Но я знаю одно. Я не сдамся. Не после всего, что прошла. Не из-за угроз каких-то бандитов. И уж точно не из-за возвращения человека, который когда-то был моим мужем. Я смотрю на свои дрожащие руки, но в моей душе горит огонь решимости. Никто не сломит меня. Ни они, ни он. Я справлюсь. Должна справиться. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу окна, стараясь сдержать рвущиеся наружу слезы. Почему? Почему все это происходит именно сейчас? В 21 веке, когда, казалось бы, подобные разборки остались в далеких 90-х. Но нет, реальность оказывается куда более жестокой. Мысли роем кружатся в голове. Миша. Мой Миша. Мужчина, забравший когда-то мое сердце. Как я могла быть такой слепой? Как не замечала его измен, его гнилых делишек? В памяти возникает тот роковой вечер, шикарный прием. И рука Мишки, небрежно лежащая на пояснице той девчонки. Ее кокетливые взгляды, миленькая улыбка. А потом он признается, что использовал ее, чтобы отомстить своему врагу. Но от этого легче не становится. Ведь он предает меня, топчет мои чувства. А теперь эти бандиты. Кто они такие? Почему выбирают именно мою кофейню? Неужели кто-то из конкурентов наводит их? Или это просто случайность? В любом случае, я не позволю им разрушить то, во что я вкладываю всю себя. Мои пальцы машинально скользят по полированной поверхности стойки, вспоминая каждую деталь этого места. Каждую мелочь, которую я подбирала с любовью. Каждый гвоздик, каждый кирпич в этих стенах. Это мое детище, моя маленькая империя, и я буду ее защищать. Внезапно я выпрямляюсь. Моя ладонь сама собой опускается на живот. Плоский, гладкий живот. Я медленно рисую круг вокруг пупка, словно защищая что-то очень хрупкое и важное. Перед глазами мелькают картинки будущего, которое могло бы быть. Будущего, где мы с Мишей были вместе. И наш ребенок. Но этого не будет. Никогда. Я встряхиваю головой, прогоняя непрошенные мысли. Нельзя поддаваться слабости. Нельзя позволять эмоциям взять верх. Нужно действовать, планировать, защищать свое. Часы на стене отмеряют секунды, а я все стою, сжимая руку на животе. Что-то изменилось во мне сегодня. Что-то, чего я пока не могу понять. Оставшийся день в кофейне проходит на удивление спокойно. Посетители приходят и уходят, заказывают кофе, хвалят выпечку, улыбаются. Я стараюсь не думать о случившемся происшествии, погружаюсь в работу с головой. Пока что всем занимаюсь сама, так как девочка-бариста только завтра выйдет на смену. Оказывается, нынче очень сложно найти порядочного специалиста. Перемешивая эспрессо с молоком и нарезая свежие круассаны, я практически не думаю об объявившемся Мишке. Бесконечные комплименты гостей, словно маленький лучик света в темноте моих мыслей. Но внутри все равно что-то дрожит, как натянутая струна. К вечеру поток клиентов стихает. Я убираюсь, проверяю запасы, закрываю кассу. Мысли снова возвращаются к событиям сегодняшнего дня. К Мише, к бандитам, к тому странному ощущению в животе. Телефон пиликает, высвечивая имя Галя. Мы с Галей познакомились недавно, но она стала мне удивительно близка. Такая же одинокая, как я, но с неповторимым даром видеть то, что другие пропускают мимо глаз. «Привет, солнце!» Ее голос звучит тепло и заботливо. «Как твой день?» «Привет, Галя, нормально», — отвечаю я, стараясь звучать непринужденно. «Что-то голос у тебя какой-то задумчивый. Случилось что?» Я вздыхаю. «Да так, ерунда. Просто много всего навалилось». «Есения, я же слышу! Колись! Ты в последнее время какая-то другая, не как обычно!» Я замираю, прижимая телефон плечом к уху. «Другая? В каком смысле?» «Ну...» Она колеблется. «Ты не замечала никаких изменений в организме? Тошноты, например? Или, может, аппетит изменился?» Кровь отливает от лица. Я судорожно пытаюсь вспомнить. «Нет, не думаю. С чего ты взяла?» «Просто у тебя глаза какие-то не такие. И движения. Будто ты что-то защищаешь. Как будто внутри тебя что-то есть». Я опускаюсь на стул, чувствуя непомерную тяжесть в ногах. «Галя, ты думаешь...» «Я ничего не думаю», — мягко перебивает она. «Просто предлагаю тебе сделать тест, на всякий случай». В трубке повисает тяжелое молчание. «Ладно», — шепчу. «Спасибо за совет». «Не за что, солнце. Береги себя. И позвони мне, хорошо?» «Обязательно». Я отключаюсь, глядя на свой живот. Рука сама тянется к нему, пальцы зависают в воздухе. Что, если Галя права? Что, если внутри меня действительно растет новая жизнь? Жизнь, которая может все изменить. Но как? Как это возможно? После всего, что произошло? После развода, после предательства, после всех этих проблем? Я закрываю глаза, пытаясь собрать мысли в кучу. Завтра. Все узнаю завтра. А сейчас нужно просто дожить до утра. Одеваюсь и ухожу. Неторопливо еду по вечерним улицам, погруженная в свои фантазии. В голове крутятся слова Гали, пальцы нервно сжимают руль. Аппетита нет, но я все же заезжаю в магазин. Нужно купить что-то для легкого салата. В супермаркете выбираю свежие овощи, оливковое масло, немного сыра. Механически складываю продукты в пакет, не замечая ничего вокруг. Не могу не думать о предположении Гали. Подъезжаю к дому. Замечаю знакомую фигуру у подъезда. Миша. Он стоит, засунув руки в карманы, и смотрит прямо на меня. Сердце пропускает удар. Нет, только не сейчас. Только никогда в голове и так сплошной хаос. Паркуюсь в дворовом кармашке и выхожу из машины. Стараюсь не встречаться с ним взглядом, но он, конечно же, останавливает меня. «Есения!» Грохочет на весь двор. Я делаю вид, что не слышу его, шагая к подъезду. Но он догоняет меня в два шага. «Нам нужно поболтать», — говорит Мишка, преграждая путь. «Нам не о чем говорить!» Отвечаю холодно, пытаясь обойти его. «Послушай, я знаю, что веду себя как идиот, но...» Он делает паузу. «Давай поужинаем вместе. В Ле Кор де Пари. Помнишь, как нам там нравилось?»